Вилла Кареджи. «Ты что это, Микеле?» — заявил Граначи в одно утро. «Не то спишь, не то шалишь с доской, как маленький. Давно уж я замечаю, как нехотя ты работаешь. Думаешь, не догадываюсь, в чем дело? Тебя гораздо более привлекает скульптура, чем живопись». Микеланджело, опустив доску, которую он грунтовал для хозяина, подозрительно посмотрел на товарища. Не заметил ли Граначи, как он часто убегает из мастерской, чтобы взглянуть на работы то у того, то у другого скульптора, или подолгу стоит перед фасадами церкви Ор-Сан-Микеле, украшенными статуями работы Донателло? «Попал в точку?» — лукаво прищурился Граначи. «Да я говорю из дружбы. Я тут придумал одну штуку, и вдруг неожиданно. А знаешь, мне и самому надоело до смерти болтаться здесь у нашего хозяина. Немного мы у него научишься. Пожалуй, есть места получше. Да вот что, завтра праздник. Не хочешь ли пойти в Кареджи?» «В Кареджи? К самому Лоренцо Медичи?» «Ну да, завтра там праздник. Вот, я думаю, будет великолепие. Давай заберемся туда пораньше». И он начал расписывать хмурому товарищу все соблазны Кареджи, этой знаменитой виллы некоронованного повелителя Флоренции, загородного дворца, прославленного во всех итальянских землях сказочно богатым собранием сокровищ искусств, настоящего музея. «Скажи, где найдешь ты такое собрание великих художников и ученых? Где найдешь такое множество замечательных памятников искусства? На празднике будет и скульптор, досточтимый мессер Бертольдо ди Джованни из школы, устроенной Медичи в садах при монастыре Сан-Марко. Признайся, хотелось бы тебе туда попасть?» «Понятно, хотелось бы. Недаром ты ходишь вокруг мастерских соседних скульпторов. Да кто из них сравнится с этим славным учеником великого Донателло? По правде сказать, я готов безропотно выносить колотушки маэстро Бертольдо, только б не киснуть среди этого хлама. Чего изволите, всего понемногу и растирать краски, отчего скоро будут мозоли на руках. А ты?» «И я», — со вздохом отозвался Микеланджело и со стервенением продолжал грунтовать доску. «Значит, завтра идем». И, заложив руки в карманы, Граначи заявил со своим обычным независимым и решительным видом. «По правде сказать, рано или поздно окончится тем, что мы удерем отсюда в школу монастыря Сан-Марко. И в добрый час». В этот день Микеланджело все казалось необычайным, приобретало яркую окраску прекрасного, светлого или мрачного черного. После запыленной, неприятной мастерской Герландаю и строгой домашней обстановки поражали взор бесчисленные арки из цветов, перекинутые через широкие парковые аллеи, исплетавшиеся в зелени статуи и чудесные мелодичные фонтаны. Лоренцо, прозванный великолепным, правитель или тиран Флоренции, как называли его враги семейства Медичи, мог исполнить всякое свое желание, всякую прихоть. Он пошел по пути других просвещенных итальянцев, в то время самого культурного и любознательного народа в Европе. Итальянцы первые начали изучать греческий язык и знакомиться с литературой Древней Греции, радушно приютив у себя ученых греков, бежавших от завоевателей турок. И вместе со всей итальянской знатью Лоренцо Медичи устремился в модную погоню за кладами, памятниками античного искусства и литературы. Как и другие вельможи, он устроил у себя во дворце музей, перещеголяв других. В садах при монастыре Сан-Марко им была основана даже особая школа, образцом которой послужила знаменитая в древности Афинская школа. Здесь под руководством опытных художников юные таланты получали высшее художественное образование. Какая толпа с восхода солнца тянулась в этот праздничный день к вилле Кареджи! И кого-кого только тут не было! И хорошо одетые состоятельные горожане, и ремесленники, и оборванцы, и крестьяне, приехавшие с товарами издалека, чтобы распродать их в течение долгого праздничного дня. Продавцы съестного тянулись из предместий со своими навьюченными на обе стороны осликами и огрызались на брань и насмешки городской толпы. Но вот началась аллея из остроконечных темных кипарисов на фоне серебристых кружевных олив, преддверие райских садов. Когда два ученика Герландайо добрались до большого широкого двора виллы, там уже состязались в борьбе прекрасные нагие юноши. Победители из рук Лоренцо принимали призы. Микеланджело в первый раз видел вельможу, и его поразило бледное лицо этого могущественного человека, не то изнуренного болезнью, не то утомленного жизнью, с презрительно опущенными углами губ. Чего ему недостает? О чем тоскует? Или он так упоен своей властью и величием, что все кажутся ему жалкими, ничтожными? Но как же тогда он привлекает к себе на службу все лучшее, что встречается у него на пути? Граначчи перебил мысли товарища. «Эх, здорово! Ловко и красиво они борются! А мускулы? По правде сказать, за один торс ему надобен приз!» Одно состязание сменялось другим, и все по античному образцу. Здесь был и бег, и метание диска, и состязание всадников. Одно красивее и изысканнее другого. Были и удивительные танцы прекрасных девушек, одетых в легкие хитоны с распущенными волосами, выбивающимися из-под венков. Танцы вызывали громкие восторги зрителей, особенно безумный, огненный вакхический танец, этот хоровод опьяненных жриц вакха. Микеланджело, зорко вглядываясь в танцующих, ловя и запоминая каждое их движение, молчал. Не так воспринимал зрелище Граначчи. Танцы вокруг жертвенника с изображением бога вина и веселья привели его в настоящее неистовство. Он бесновался и кричал: «Я бы закружился вместе с ними!» Микеланджело тихо сказал: «А я бы хотел изваять фавна». Когда над виллой спустилась ночь, во всех концах сада вспыхнули багровым светом факелы. Они обливали ярким светом пинии и кипарисы, скользили по белому мрамору статуй, а легкий ветерок, шевеливший ветви деревьев, будил в них таинственный шелест, будто древние, забытые боги рассказывают о прошлом своем господстве в этой стране. Им вторило журчание бесчисленных фонтанов, струи которых сверкали при огне всеми цветами радуги. А между ними в плавном, медленном ритме проходили пары сеньоров и сеньор в шелке, парче, бархате, с аграфами, цепями и колье, где сверкали драгоценные камни и мягко-нежно сиял жемчуг. Слышался тихий мелодичный смех и воркование веселых разговоров. И в этот неясный хор людских голосов внезапно вошел и заставил всех смолкнуть одинокий трепетный звук человеческого голоса и звук лютни. Певец, недавно открытый Лоренцо Медичи где-то в рыбачьем поселке, запел выученную перед самым праздником арию на слова одного из наиболее прославленных сонетов Петрарки, переложенного Лоренцо на старый, популярный среди рыбаков мотив. «И если б я не знал надежды, милой, где жить хочу, там мертвый бы упал». Но Лоренцо был невесел. У него начинался один из тех приступов меланхолии, какими часто страдают пресыщенные вельможи. К тому же он случайно услышал одного из оборванцев, которому удалось пробраться к самому центру празднества. Он говорил товарищу: «Эх ты, дурак, пялишь глаза на роскошь, а не думаешь, чего она стоит». «А чего стоит?» «Послушал бы проповедника Джироламо Савонаролу, так узнал бы». «А что он говорил?» «Много говорил, складно и верно. Вон золото льется у этого Медичи, а у нас с тобою за душой нет ни скуду, и только слюнки текут, когда мы видим, как он пирует. И сколько можно было бы накормить голодного люда на те деньги, что он потратил на один этот праздник? А раскинь умом, он не работает ни черта, и ему хлеб сам в рот лезет. А мы работаем с зари до зари, и нам иной раз не попадает и корки. И плевать ему на бедняков, вот что». У Лоренцо было плохо на душе. Велеть схватить оборванцев значит нарушить гармонию праздника. Бросить им пригоршню денег слишком мелко. Лучше не обратить внимания. Он быстро покинул свой тайник и вдруг натолкнулся на двух подростков у фонтана, где минуту назад танцовщицы исполняли пляску нимф. Они понравились ему, забавные лица, одеты в куртки, какие носят ученики художников. Он покажет сейчас, что занят не только собою, что не весь мир он видит созданным для своего веселья. И Медичи улыбнулся юношам. Ему особенно понравилась наружность Граначчи. Хорошенький мальчик. Его бы приодеть, и он ласкал бы глаз среди окружающих слуг. Польщенный и более смелый, Граначчи снял шляпу и поклонился. «А не дурной, пожалуй, праздник?» — спросил Лоренцо. Граначчи воскликнул: «Божественный, сеньор! Тебе здесь и вообще нравится?» «По правде сказать, очень», — отвечал Граначчи своим обычным присловием. «Судя по твоей внешности, ты должен быть учеником какого-нибудь художника. Ну что, я угадал?» «Угадали, милостивый сеньор. Я Франческо Граначчи, а это мой товарищ Микеланджело Буонаротти. Мы оба ученики маэстро Гирландайо, а по правде говоря, его подмалевщики». И он выставил немного вперед спрятавшегося позади него Микеланджело. Но лицо Буонаротти вовсе не было так привлекательно, как лицо Граначчи, и Медичи не обратил на него никакого внимания. «Ого, Гирландайо! Известное во Флоренции имя», — сказал он, смеясь. «Ну так вот что, мой милый, с этого дня, если хочешь, ты можешь приходить сюда наслаждаться изучением красот искусства и посещать сады Сан-Марко». «Один или вот с ним?» Лоренцо засмеялся. «Если твой товарищ тоже интересуется моей виллой и садами Сан-Марко, вместе с ним. И помните, не для шалостей, а для дела. Искусство бессмертное и вечно прекрасное. оно одно только заслуживает восторга». И, указав рукой на статуи, украшавшие аллеи, он слегка кивнул головою и скрылся.